Абиссиния, Аддис-Абеба. За несколько дней до этого. Утренняя толчая в Аддис-Абебе такая же, как в любом европейском городе. Товары по торговым точкам на день торговли развозят по утрам, потому что днем не протиснутся. К тому же в старом городе улицы узкие, потому что раньше не было машин, а города строили так, чтобы приспособить к обороне от набегов кочевых племен. Поэтому спросом здесь пользуются маленькие, очень верткие, буквально разворачивающиеся на месте мотороллеры и трехколесные грузовички итальянского производства. Супермаркетов здесь нет, только в новом городе, а то, что нужно на день одной торговой лавки, может привезти и один такой грузовичок. И налоги с ним небольшие, некоторые вообще считают за мотоциклы. Толчая царила и на улице Героев, одной из основных в городе. Улица была названа в честь героев последней Сомало-Абиссинской войны, состоявшейся 70 лет назад. Героев здесь чтили, даже германцы не посмели переименовать. Здесь и торговали, и по вечерам отдыхали. Веселая улица была. Затерявшись в числе прочих, весело бурча двухцилиндровым мотором, по улице Героев ехал трехколесный грузовой мотоцикл, один из многих, развозящих по лавкам товары по утрам. На мотоцикле восседал человек в одеянии, весьма схожем с арабскими, свинил верблюда на механизированного коня. В Африке так одевались северные племена и те племена, которые кочевали по Сахаре и ее окрестностям. От пыли, песка и жары они наматывали на голову длинную полосу белой ткани, которая закрывала все лицо, оставляя открытыми лишь глаза. Паломник ехал неспешно, не выделяясь из общего потока машин и мотоциклов, внимательно и несуетно все рассматривая. Это и был объект Мюнхен. Он не раз видел его на спутниковых снимках, а теперь видел его вблизи. Он помнил все пути подхода к нему, но сейчас они были перекрыты грузовиками и бронемашинами. На тротуаре стояли люди, белые, в серой, с коричневыми пятнами форме и с автоматическими винтовками G-36 в руках. В Африке такие винтовки редкость. Значит, это элитное подразделение Рейхсвера, скорее всего, парашютисты. Он заметил и то, насколько внимательно парашютисты приглядываются к идущим по тротуару белым, именно к белым. Пока он ехал, кто-то из немцев остановил человека, видимо, чтобы проверить документы, и тоже белого. Значит, они знают про него. Фотографии, скорее всего, нет, но они знают, что он белый и, возможно, имеет более-менее достоверное словесное описание. Это уже интересно. Он проехал чуть подальше, остановился возле уличного торговца, который торговал на улице Буэревос, домашнего приготовления сосисками, часто из мяса дичи. Купил у него сосиску, придерживая куском лепешки, начал есть. «Савобона», — внезапно сказал он негромко. Продавец едва не выронил лепешку на землю. «Ндикона бвана». Половник не ошибся. Этот высокий, под 2 метра человек, действительно происходил из зулусов и знал зулу. Разгромленные сначала бурами и родезийцами эти гордые воины Африки, одни из немногих, кто никак не пожелал покориться ни бурам, ни методичным и жестоким германцам. Многие другие племена покорились, даже присылали новобранцев, формируемые немцами африканские корпуса с черными солдатами и германскими офицерами. Но зулусы продолжали борьбу. В итоге на традиционных местах их обитания зулусов почти не осталось. Они были вынуждены уйти и севернее, и южнее, потому что копье и даже устаревший, взятый с боем пулемет «Максим» ничего не может сделать против заходящей в атаку 8-ки штурмовых юнкерсов. «Он Джонни?» «Хорошо, поживаем». Внезапно перешел зулус на итальянский. «Тебя ищут, Бвана? Вон те люди у отеля». Паломник не удивился. Зулусы были одним из тех племен, которые держали в повиновении и страхе все соседние. Они смогли создать государство еще до прихода белых и отличались достаточно высоким уровнем интеллекта. «Давно?» — паломник тоже перешел на итальянский. Зулус показал 5 пальцев. Потом подошел покупатель, и он продал ему горячую, с пылу, с жару сосиску. Заказал себе еще одну и паломник. Он даже не сомневался в том, что Зулус не пойдет в полицию. Все они ненавидят и немцев, и англичан. Что есть у этих шакалов? Твое лицо в ванне, лицо на бумаге. Они показывают его людям. Фоторобот, догадался паломник. Кто-то перешел на их сторону. Кто-то, кто видел его, и может описать. Но фотографии у них нет. Как ты догадался? Тебя здесь раньше не было. Они не знают, но я-то знаю. Я торгую здесь уже 10 лет. Ты скрываешь лицо, и ты приветствовал меня на языке моего народа. Мы можем где-то поговорить. Здесь нельзя оставаться. Можем, Бувана. Я живу у вокзала. Приходи вечером. Спросишь Джумбу. Джумба в переводе с некоего общеафриканского сленга, которым все чаще и чаще подменяли племенные языки, — слон. Простому человеку такую кличку не дадут. У кого спрашивать? Вот такие же, как я. Паломник кивнул в знак согласия. Больше здесь оставаться было нельзя. Сиза банана мгани. Хамбакали бвана. Новый железнодорожный вокзал находился на Асмераштрассе, в южной части города. Когда-то его построили на отшибе, чтобы никому не мешал. Сейчас это был оживленный район города. На привокзальной площади толкался народ. Тут же торговали многим, начиная от бума и кончая живыми поросятами. Место это было относительно безопасным для встречи, потому что в такой толчее человека может потерять даже оператор беспилотника. Паломник купил новую одежду, чтобы его невозможно было опознать по той, в которой он находился на улице Героев. Оставил мотоцикл, его все равно нормально там не припаркуешь, да и угнать могут. Позвал такси, и следующий час они пробирались в пробках под ругань и неистовый клаксонный рев со всех сторон. Операция, которую предстояло провести паломнику, была ему хорошо знакома, только на сей раз он был на другой стороне баррикады, из охотника превратившись в жертву. Выслеживание людей в толпе — именно то, что нужно уметь делать, если ты хочешь спокойно жить в своей колонии и не допускать возникновения терроризма. Но он прекрасно знал все последние новшества в этой области. Команды шпиков теперь координировали беспилотные самолеты-разведчики, способные висеть в воздухе от нескольких часов до пары суток. Существовали самые разные способы незаметно для окружающих и для самого объекта пометить цель. Очень много в этом вопросе сделали русские в Персии, чей опыт теперь изучали антитеррористические подразделения всего мира. Шпики могли показывать на нужный объект лазером, встроенным в мобильный телефон или ручку. Причем лазер работал в невидимой человеческим глазом части спектра, и его луч можно было видеть только оператору беспилотника или тому, у кого есть очки со специальным покрытием. А очки эти, с виду как обычные, противосолнечные очки, которые на солнечном, жарком Востоке носят все. Русские использовали какой-то материал. Он одновременно был и светящимся в невидимой части спектра, естественно, и слабо радиоактивным. Провокатор пожал тебе руку, похлопал по плечу или спине при объятиях. Ты схватился за какое-то письмо или вещь, которая вызывает подозрение, и все. Ты уже не затеряешься в толпе. Эти пятна будут прекрасно видны и в очки, и камерам беспилотника. Североамериканцы проводили на своем полигоне испытания миниатюрного беспилотника, на котором была не только простейшая камера, но и боевая часть 40-миллиметровой гранаты от подствольного гранатомета. Все это он знал, тщательно изучал и сам не раз принимал участие в выслеживании террористов на людных улицах Триполи и Могадиша. Теперь же ему предстояло оценить опасность встречи и возможность провала на месте, а потом думать, что делать. Он был одинок в этом городе. У него не было ни поддержки, ничего. Выйдя за улицу до вокзала, уже было не протиснуться, толпа спешила кто к поездам, кто в город, ревели машины и ослы. Он погрузился в толпу. Нет, здесь его не будут брать, просто не смогут, слишком много народа. Ни бронемашина, ни полицейский взвод немедленного реагирования просто не сможет протолкаться к нужному месту в этом столпотворении. На углу черно-белый полицейский внедорожник, совершенно затертый толпой и движением. Трое полицейских, все трое черные, двое спят. Он включил только недавно купленный радиоприемник, он был размером с пачку сигарет, новый совсем. Последний писк моды здесь. Африканцы любят что-то слушать, неважно, музыку или радио. Видимо, так они не чувствуют себя одинокими. Радиоприемник этот был способен ловить в том числе и полицейскую волну. Язык амхари он понимал плохо, но резкий всплеск обмена в эфире или, наоборот, молчание скажут ему то, что он хочет узнать. Но нет, похоже, что все нормально. Ленивый перебрех, кто-то кого-то вызывает. Сунув почти невидимый со стороны наушник в ухо, он медленно перемещался в толпе, внимательно смотря по сторонам. Беспилотник он, конечно, не увидит. Его невозможно увидеть, если он здесь. Но вот снайперов на крышах близлежащих зданий вполне может засечь. Или крупную грузовую машину, или легковую с лишними антеннами. В отличие от террористов, он прошел специальную подготовку, знал, что искать, какие невидимые обычному глазу признаки свидетельствуют о проведении здесь скрытой специальной операции. Немцы, по-видимому, знают, кто он такой, знают и его уровень подготовки, но чисто они не сделают, потому что если имеешь дело с непрофессионалами и играешь легко, то мгновенно перестроиться на игру с чемпионом мира уже невозможно. Похоже, все-таки ничего нет. Оставалось еще одно. Возвращаясь, он на мгновение приостановился у полицейской машины, достал пачку сигарет, зажигалку, чиркнул зажигалкой и прикурил. Никто и не заметил, как пламя зажигалки коснулось не только кончика сигареты, но и еще одной трубки, размером с саму сигарету, даже чуть побольше. Убирая сигареты в карман, он выронил эту трубку и ногой пихнул ее под полицейскую машину. Через несколько секунд приглушенно грохнуло. Это сделал он сам. В магазине купил простые детские хлопушки, немного модифицировал их, насыпав быстро горящего пороха из разобранных автоматных патронов. Простейший, инициирующий механизм от хлопушки остался неизменным. Находясь в нескольких метрах от пострадавшей машины, он увидел, как открылась дверь, и из машины, толстый как слон, выпал полицейский. Он решил, что совершили теракт, и поэтому ломанулся прямо сквозь толпу и упал. Он наблюдал за суматохой примерно 10 минут. Полицейские, в конце концов, поняли, что это какая-то хулиганская выходка, не более того. Один из них поставил антенну рации на место. А постоянно держать нельзя, украдут. Начал разговаривать с начальством. Второй с досады вытянул дубинкой по спине какого-то пацана. Похоже, чисто. К зулусу, торгующему у вокзала, он подошел, когда почти стемнело и народу стало поменьше. У него здесь была торговля, он продавал всякую всячину, которая была нужна, дешевые часы, моток веревки, небольшой нож, сумка для путешествующих на поезде, ну, все в этом роде. Торговля, по-видимому, шла бойко. «Савубона», — поздоровался паломник. «Ангикона», — ответил торговец, упаковывая в большие прочные сумки остатки товара. «Он джани?» «Нгея фила, нгея бонда, вена он джани». «Ангифили кахулу, гифона уджамбу». Торговец пожал плечами. «Возахами». Впрягшись вдвоем в телегу, они прошли улицей, потом еще одной, с обеих сторон которой были огромные, многоэтажные, построенные немцами и местными богатеями склады, с которых снабжался город. Потом они вышли в место, которое называлось Кибера. Это название пошло от самых больших трущоб Африки и стало уже нарицательным. Если отойти немного от темы, трущобы — это проклятие. Но проклятие стран с теплым климатом, и исключительно. Почему-то так получалось, что нации Севера, русские, англичане, германцы, североамериканцы, даже потерявшие свою родину французы, никогда не знали трущоб и культуры трущоб. Возможно, потому, что на севере условия и климат не такие благоприятные. Зимой температура падает ниже нуля по Цельсию, и в трущобах жить просто невозможно. Какой-то период возникновения и развития трущоб в этих странах был в то время, когда люди с земли переселялись в города и начинали работать на больших заводах. Но годам к 40-м трущоб не осталось совершенно. Частично это было связано с борьбой рабочих за свои права, частично с государственными ограничениями и требованиями, потому что в то время все государства и правительства всех ведущих стран опасались коммунизма и наиболее агрессивной и заразной его формы – троцкизма. Поэтому трущобы на севере появились на очень короткий по историческим меркам срок. А вот в Африке, Латинской Америке дело с этим обстояло плохо. Культура трущоб воспроизводила сама себя. Теплый климат, в котором не надо возводить жилье с капитальными стенами и системами отопления. Низкое самосознание населения и привычность к самым примитивным условиям существования. Того же африканца не заставишь построить себе нормальное жилище и жить в нем. Все это работает на культуру трущоб. Ярким примером трущобизации является Бразилия, и антипримером является Аргентина. Если в начале 20 века обе страны находились на одинаковой ступени развития, то потом их пути кардинально разошлись. Бразилия вышла из-под влияния Португалии и так и не попала в вассалитет одной из великих держав. Аргентина с 30-х годов находилась в зоне влияния Италии, а в 80-м, когда стало понятно, что Великобритания точит зубы, подписала акт о протекторате со Священной Римской империей. Теперь в новом 21 веке Бразилия была страной с совершенно разрушенной государственностью и полыхающей в стране войной, а Аргентина стала лидером всего цивилизованного латиноамериканского мира и кусочком Европы в новом цвете. Вот так вот тоже бывает. В отличие от обычного населения Киберы, зулусы здесь жили обособленно. Они отгородили для себя кусок территории высоким забором, частоколом из заостренных палок, как делали это, оберега свои крали от скота. Другие племена этого не делали, по той простой причине, что им было лень. Внутри были шатры и даже самые настоящие домики, построенные из вручную слепленных и обожженных кирпичей. Другие племена этого тоже не делали. Обычные дома здесь делались из старых железнодорожных контейнеров или из укупорки грузов, которые приходили по железной дороге. На территории краля зулусов играла музыка, то ли живая, то ли из магнитофона. Горели костры, готовился ужин. «Джумба живет вон там», — указал торговец пальцем. «Нгиабонга кахулу», — поблагодарил паломник, освобождая гудящие руки от рукояти телеги. Интересно, если он так устал, то как же этот торговец таскает ее каждый день? Здесь можно было не опасаться. В крайнем случае может предать один зулус, но не колония зулусов разом. И все-таки не зря он учил языки, с самого начала готовясь работать по Африке. Вслушивался в говор торговцев на рынке Баккар, куда приходил вместе с матерью и слугами по выходным. Прислушивался к разговорам черных, пришедших с просьбами и жалобами к отцу. Пригодилось. Торговец с ясным у отеля Джумба сидел на заднем дворе своего особняка, сделанного из глиняных блоков, и неторопливо, с достоинством, вкушал у огня костра вечерний ужин. Чуть в стороне сидели две женщины, совсем молодая и постарше. Они были по пояс голые и ждали, пока насытится мужчина. Увидев незнакомого человека, они моментально подхватились и исчезли в темноте. — Я вижу тебя, друг, — проговорил паломник. — Я вижу тебя, Мбвана, — ответил зулус Джумба. — Будь моим гостем, присядь к огню. — Не называй меня Мбвана, — сказал паломник, присаживаясь к огню. — Разве ты раб, а я тебя купил? — А мы привыкли так называть белых людей, Мбвана. — Нкози, — задумчиво сказал зулус, глядя на огонь. — Когда-то у нас был король, которого едва несли 10 воинов. Полные краали скота и земли столько, что куда ни кинь взгляд, все твое. Теперь у нас ничего этого нет, а люди с белой кожей для нас в вана. Не мой народ был тому виной, — заметил паломник. Я знаю, Бвана, иначе бы я не стал разговаривать с тобой. Разделишь со мной мою скромную трапезу? Паломник знал, что отказываться невежливо. Поэтому он принял глиняную тарелку с мясом и просяной кашей. Как воины, зулусы в основном питались мясом. В Африке мяса хватает на всех, если с умом вести хозяйство. Есть это все нужно было руками и кусками тонкой местной лепешки. «Благодарю!» Паломник отломил кусок лепешки, подобрал им кашу, сунул в рот. «Было вкусно!» — Почему ты не живешь как воин, не держишь скот, а торгуешь? — спросил паломник. — Я же не спрашиваю тебя, Вана, почему ты, итальянец, пришел сюда? Паломник покачал головой. — Я не совсем итальянец. Зулус посмотрел с интересом. — Да, ты не похож на итальянца. Итальянец не смог бы так хорошо. Но кто ты? — Действительно. Паломник не был похож на итальянца. Смесь русской, итальянской и грузинской крови дала ему довольно необычную внешность. «Я сицилиец». Паломник решил не раскрывать своих истинных замыслов и истинного происхождения. Придумал себе легенду. «Мои предки жили на Сицилии, острове, который расположен между Африкой и Европой. И прославились так, что многие при слове «сицилиец» испытывают страх. Да, я слышал про вас. Вы живете в соседней стране, возделываете поля. До тех пор, пока нас не трогают. Зулус провел рукой по чисто выбритой голове. И ты пришел сюда, чтобы свершить месть? Да, мои растительные каналы разрушены. Мои земли вытоптаны ногами трусливых собак. Мой дом сожжен, а скот угнан. Все это дело рук того самого негодяя, который трусливо сидит в отеле «Мюнхен». Он сам никогда не выйдет на поле боя. За него все делают его воины. Он трус. Ну, король и не должен лично биться на поле боя, рассудительно сказал зулус. Есть король, есть воины. Король есть король, а воины есть воины. Зулус был доволен тем, что услышал. Его новый знакомый, хоть и белый, оказался настоящим мужчиной, заслуживающим уважения. Зулусы — это прежде всего племя мужчин, и уважение можно заслужить лишь мужскими делами и поступками. кровная месть. Месть за разрушенный Крааль и угнанный скот есть дело, заслуживающее всяческого одобрения и уважения. Но я один, и мне не отомстить всем тем, кто угнал у меня скот. А вот королю я отомщу. Отомщу своими руками. «Это большая опасность», — задумчиво сказал Зулус. «Но король действительно там? Ты знаешь это?» «Он там. Он сидит безвылазно. Там и его охраняют германцы». «А как можно назвать мужчину, которого даже охраняют люди, не его племени?» Зулус усмехнулся. «Ты прав, Мгани». Он впервые назвал паломника другом, и это значило очень многое. «Но воин есть воин, и трусость короля ничуть не противоречит доблести воина». «Посмотрим. Он выходит из здания?» «Нет, никогда. Приезжают машины, уезжают, но он никогда не выходит из здания». «А какие машины?» «Черные. Черные, Мгани. И все больше поздно вечером или даже по ночам». Паломник, понимающе хмыкнул. Кое-что начинало проясняться. «И часто эти машины приезжают?» «Почти каждый день. Туда лучше не смотреть, не проявлять никакого интереса. Германцы не знают пощады». «И я тоже. Ты знаешь кого-нибудь на Смара-маркет?» Зулус задумался. «Наши люди есть везде, а Зулус с Зулусом всегда может договориться. Ты что, хочешь устроиться на работу, Мнгани?» «Да, точно, на работу».